Когда сзади донесся шорох щебенки, Карташ сперва подумал, что послышалось, но шорох повторился. Нет сомнений, его догоняют. Судя по звуку, преследователь в шагах в 20. Дав приблизиться к себе еще шагов на 10, Алексей обернулся. И, откровенно говоря, сделать это как можно небрежнее стоило неслабых усилий. Не меньше усилий потребовалось и на то, чтобы сохранить полнейшую невозмутимость, ничем себя не выдать. Нельзя вспугнуть убийцу, он должен себя проявить. Пока не проявил, он не убийца, а всего лишь честный прохожий. «Вижу, человек, раз по пути, все веселее вместе топать», — лыбясь, проговорил мужик. Карташу показалось, что по лицу гражданина пробежала тень разочарования. Видимо, он рассчитывал догнать офицера и успеть огреть его прежде, чем тот обернется. А может, и в самом деле просто случайный попутчик. Правую он держит в кармане коричневого ватника, любимой одежды пармовчан, вне зависимости от времени года, и вытаскивать ее не торопится. Да и Алексей почувствовал некоторое разочарование. Надо же, все-таки пустили по его следу одного киллера. Одного одинешеньку. Недооценивают ребята Алешу Карташа. Ох, недооценивают. Алексей этого приземистого, широкоплечего, самого простецкого вида мужика знал лишь в лицо. Встречал в поселке, видел в салоне. Ни урка, ни охотник. Залетный кто-то из бичей. Но как зовут, понятия не имел. Чем занимается, не помнил.